175. Урусвати знает, что просветительные дела подвергаются насмешкам и поношению. Вы все знаете это, но говорю опять, ибо великий путник постоянно был спрашиваем, отчего лучшие деяния изгоняются людьми. Он приготовлял учеников к мужеству и принятию этих насмешек. Он говорил: «Тьма борется со светом. Тьма пытается сохранить свое достояние. Мы ужасаемся тьме, но она ненавидит нас. Уже ли можно примирить свет с тьмою? Можно ли служить тьме, считая себя светоносцем?» Так учитель показал, что нельзя служить двум началам. Он должен был указать ученикам, что каждому из них придется запечатлеть служение свету личным подвигом. Не может быть понято такое служение, если не осознана целесообразность. Но такое понятие может быть воспринято, если дух знает свое назначение. Мужество и мудрость происходят из одного понятия блага. Человек носит в себе мерило сущности своих деяний. Невозможно рассказать, как и когда настанет решительный час, но в сердце нашем мы знаем, когда исполняется срок. Только мудрость и мужество помогают понять всю ответственность на пользу всего человечества. Явление великого путника показало, как целесообразно он вышел на подвиг.